по локализации провала, подчеркивая, что он может привести к полному разгрому резидентуры. Однако гестапо к этому времени уже располагало достаточными данными, чтобы приступить к ликвидации бельгийской, а затем и французской группы резидентуры Леопольда Треппера. 7 августа 1942 года на встрече с Матье, которая была обусловлена Райхманом, был арестован Ефремов, а через три дня Избудский и Морис Пеппер. Не выдержав пыток, они были жестокими, Венцель к августу 1942 года выдал гестапо шифр и согласился работать на рации с центром под контролем гестапо. Позже в своем отчете он подчеркивает, что пошел на это, будучи полностью убежденным, что центру известно о его аресте. Центру действительно было известно об этом. Из совершенно определенного и недвусмысленного донесения Ефремова от 15 июля 1942 года. 11 августа 1942 года Венцель впервые вышел в эфир под немецким контролем. Центр ошибочно воспринял это сообщение как подтверждение того, что он находится на свободе, и начал с ним радиообмены, в ходе которых раскрывались другие разведчики. Узнав из телеграмм центра, что Ефремов сообщил об аресте Венцеля, гестапо предпринимает ряд мер, чтобы доказать центру, что и тот, и другой находятся на свободе. 25 сентября 1942 года Гарри сообщил в центр, что 21 сентября 1942 года Паскаль Ефремов в сопровождении двух агентов гестапо остановил мужа Паулы, Франца Шнайдера, возле его дома. Паскаль попросил затем Паулу, Жермену Шнайдер, явиться и предложил ей быть двойником. Паскаль арестован. Радист-голландец тоже. Гестапо сосредоточило все усилия на розыске нашей французской группы. 1 ноября 1942 года специальной телеграммой Треппер предлагал центру прекратить немедленно все радиосвязи с бельгийской группой Паскаля и с голландской группой, которую знал Паскаль. Предупредить, если возможно, голландскую группу о серьезном предательстве в Бельгии. Однако, несмотря на это предупреждение, центр продолжал радиообмены с арестованными, от имени которых работали немцы. Телеграммой от 20 ноября 1942 года Леопольд Треппер еще раз подтверждал, что Венцель арестован 29 июня, а Ефремов 7 августа 1942 года. Эта телеграмма была получена центром 4 декабря, то есть после ареста самого Треппера. Но позиция центра не изменилась. 4 февраля 1943 года центр направляет Ефремову телеграмму, в которой обвиняет его в том, что он дезинформировал центр о положении Венцеля и нанес этим вред работе. «Вашу июньскую информацию о положении Германа считаю несерьезной, а потому вредной», — указывает ему центр. Как говорится, комментарий излишний. Таким образом, неспособность разобраться в обстановке, проанализировать факты в их совокупности и сделать правильные выводы привели к тому, что радиоигра гестапо с центром от имени Ефремова и Венцеля принималась им за действительную работу. 20 августа 1942 года в Голландии был арестован Антон Винтеринг. Арест произошел вследствие провала и ареста связника Мориса Пеппера. Несмотря на то, что голландские товарищи сообщили центру об аресте Винтеринга, его рация также была задействована гестапо в целях радиоигры. В результате провалов Макарова, Венцеля, Ефремова и Винтеринга гестапо к ноябрю 1942 года располагало достаточными данными о сети советской разведки во Франции, чтобы приступить к ее ликвидации. К этому времени гестапо удалось расшифровать значительную часть радиотелеграфной переписки